Тони открыл перед Эленор дверцу, и она выбралась из машины, держась за нее, чтобы не потерять равновесие. «Придется проглотить эту пилюлю, Эленор. Эта женщина имеет полное право продавать». Внезапно Джилл Бонфорд уставилась на нее, изучая модное красное шерстяное платье и аккуратно постриженные седые волосы и вызывая в памяти свои впечатления вчерашнего дня. Ее глаза перемещались на Энтони Мандейна и обратно на Эленор. Затем она прикрыла их из осторожности. «Давайте не будем стоять здесь, холодно. Пойдем внутрь». Стоя на ступеньках, она подождала, когда Энтони Мандейн поможет Эленор взобраться на платформу, а затем нарочно подтолкнула его и удостоверилась, что его рука коснулась ее сочных округлых ягодиц. А Эленор, стоя над ними, пыталась заставить себя выдержать самодовольную голливудскую улыбку Джилл. Заметив это, Энтони поспешил подойти к ней и взял ее за руку. «Господи, это Джилл Бонфорд, как две капли воды, похожа на Миранду, когда он впервые встретил ее много лет назад. Такая же цветущая и бархатная. Так воспользуйся, не будь дураком. Она так же манит к себе, как распустившийся цветок. И ты уже получил сигналы? Интересно, сколько времени это займет? И с какой стороны к ней лучше подойти?» Он повернул голову и адресовал Эленор улыбку поддержки, однако не выпуская из виду красивые белокурые локоны Джилл, которая в этот момент тряхнула головой. Быть может, если он будет действовать правильно, то ему удастся сыграть на два фронта. В конце концов, ему ведь не в первый раз так поступать. Вдруг в его Порше прозвучал сигнал. Звук был ненавязчивый, но он привлек его внимание. Тони отпустил руку Эленор и повернулся. «Извините», — сказал он, — «звонят». Он грациозно спрыгнул вниз, с удовольствием подумав, что долгие часы бега трусцой позволяют ему делать это, открыл дверцу и залез внутрь. Джилл Бонфорд проводила его взглядом. «По-моему, он просто сногсшибательный мужчина», — сказала она, обращаясь к Эленор. «Это ваш?» Ну, кем бы там ни была жена Бентона, но она точно не являлась любительницей уклончивых разговоров. «Нет», — коротко бросила Эленор, подавив искушение сказать, что он может принадлежать кому угодно, если правильно себя вести. У нее не было причин вести себя гадко по отношению к Тони. К ней подошел Бен, волоча стул королевы Анны. Заметив на его лице выражение страшного отчаяния, Эленор похлопала его по плечу. Двери заскрипели, что лишило ее возможности расслышать слова Энтони Мандейна. «Ну, доброе утро, Джиаметти! Как обстоят дела с вашим клиентом-новоришем?» Однако эти слова все равно не имели бы для нее значения. Ее вообще не интересовало, что говорит Тони, если только это не касается непосредственно ее персоны. Услышав короткий ответ Эленор, Джилл удивленно подняла брови. «Окей», — сказала она, следуя за Эленор в магазин. «Чек я положила на стол вот сюда. Надеюсь, что его оплатят. Как вы думаете, что еще мы можем всучить этой толстой идиотке?» Эленор стоило неимоверного усилия сохранить спокойствие в своем голосе. «А она покупает все это для себя? Господи, да я не знаю. Какого черта мне беспокоиться об этом, если она все равно покупает? Ей не нравится мебель с ножками в виде лап с когтями. Я уже старалась предложить ей ее, Господь свидетель, но больше я этого делать не буду. А вообще эти люди выглядят так, словно и вас готовы прихватить с собой, раз уж и вы тоже находитесь здесь. А вот живопись ее не интересует, а также серебро в другой комнате. А как насчет ковров?» Эленор устало опустилась за свой стол. «Спросите ее», — сказала она, и Джилл тут же устремилась к двери. Когда она вышла, Томасин спрыгнул со своего места на полке и всем своим видом показал, что его пора кормить, а миска пуста. Эленор более чем коротко дала ему понять, что придется потерпеть немного, потому что она сама вставать со стула не собирается. Не утратив присущего ему легкомыслия, кот вспрыгнул к ней на колени, свернулся пушистым комочком и лизнул ей руку. Снаружи донесся шум отъезжающего автомобиля. Определенно покупатели не заинтересовались коврами. Бен, Джилл и Тони вместе вернулись в магазин, и старик, закрыв дверь, поспешил подойти к печке и принялся согревать застывшие руки. «Тони», — сказал Эленор, улыбаясь, — «я собираюсь забрать этого ужасного ребенка на чашку кофе и поучить немного уму-разуму. А вы пока немного передохните», — добавил он быстро, пока Джилл ходила за своим пальто к креслу-качалке. «Вы имеете в виду, что я должна зарыть фамильные драгоценности в ее отсутствие?» — спросила Эленор угрюмо. «Боюсь, что для этого уже слишком поздно». «А может быть и нет. Если я смогу что-нибудь сделать, то я сделаю это Элли, я обещаю». «И что бы там ни было, Эленор Райт, так легко я обещания не раздаю». Его черные глаза теперь были устремлены прямо на нее, и в них, словно в глубине черных туннелей, горели опасные огоньки. Она попыталась улыбнуться и кивнула, стараясь не думать об обещаниях другого человека. «Я знаю, Тони, спасибо. А я надеюсь, что ваша благодарность не ограничится одним спасибо. Я уверена, что вы свое получите». «Хорошая девочка, вы хорошо усваиваете уроки». «Как и я», — сказал он про себя, лениво поворачиваясь при появлении Джилл Бонфорд, уже нарядившийся в свое модное кожаное пальто. «За 5 минут я получил целых 5 жизненно важных уроков. 3 из них я уже выучил раньше. Я должен иметь магазин с Эленор в нем, а также и дом, где Джулия спрятала проклятую картину где-нибудь там. Теперь о Джона Диамете я узнал, что Эленор собирается получить работу у него, что меня не устраивает. К счастью, я предусмотрел подобные ситуации, но этого недостаточно. Мне нужно заручиться с Эленор чем-то вроде страховки. Большинство женщин просто дуреют, когда я смотрю на них. Почему же она не поддается?» Следуя к двери за Джилл, он обернулся через плечо. Эленор смотрела на них. «Знак обнадеживающий?» Он задорно подмигнул ей, прежде чем скрыться за дверью. Во внезапно наступившей тишине Бен вышел из-за печки, посмотрел на Эленор и покачал головой. «Господи», — сказал он, — «что же нам делать?» Эленор глубоко вздохнула и попыталась улыбнуться. Тони собирается уговорить ее продать все ему. «Он так сказал?» «Да». «Наличные?» «Не знаю. Его проблема. Питер сказал сегодня утром, что не смог найти покупателя, который мог бы заплатить наличными». Бен выудил из кармана огромный кусок жевательного табаку и сунул его за щеку. «По крайней мере, после она уберется отсюда. Она – это что-то особенное, Элли». Бен пошел на негнущихся ногах к складской комнате и начал подниматься по ступенькам. «Никогда не думал, что стану плясать под дудку Мандейна», – пробормотал он, вздохнув. «Как и я», – подумала Эленор, в свою очередь. «Так что добро пожаловать в клуб». Она в него уже вступила. Однако что ей мешает взглянуть на почту, которая пришла в течение ее длительного отсутствия? Бен и Мэри Энн счетов не получали. Это была ее прерогатива вот уже несколько лет. Последней каплей среди несчастья дня явилось то, что на Эленор обрушилась еще одна неприятность. Она обнаружила письмо из юридической конторы. Оно было очень сухое и сжатое. Ввиду того, что медицинские счета Роберта Райта остались неоплаченными, а Эленор Райт не отвечает на их телефонные звонки и письма, а 2 месяца истекли, им не остается другого выхода, кроме востребования компенсации через суд. Вывод. Эленор Райт оказалась под следствием. Эта информация совершенно не способствовала тому, чтобы Эленор могла наслаждаться прекрасным днем.